Пересечение. Председатель комиссии по вопросам помилования Тимур Аркадьевич Простатов возвращался с литературной тусовки в ЦДЛ в благодушном настроении. Членом Союза писателей он не был, зато имел друзей, писателей и поэтов. Любил посидеть в их кругу, послушать окололитературные сплетни. Особенно нравились поэмы и эпиграммы поэтов Иванова Среднего и Кафта Старшего. Правда, оба не переносили друг друга, хотя на людях были подчеркнуты любезны и обходительны. Однако в своих компаниях читали такие злобные пасквили друг на друга, что стали притчей во языцах. Тимур Аркадьевич называл их дружбу клиническим случаем и с удовольствием посещал эти странные компании, чувствуя моральное удовлетворение от того, что все заискивают перед ним и готовы по движению бровей сделать любую пакость соседу. Доволен Тимур Аркадьевич был еще и по причине сугубо меркантильной. Подельщики спасенного от казни председателем комиссии авторитета московской чеченской общины Тукаева принесли обещанный Колым – 50 тысяч зеленых, что позволяло семье Простатовых в полной мере отдохнуть зимой на Фарерских островах. Грузный, седовласый, с барственным дородным лицом, Тимур Аркадьевич излучал доброту и долготерпение. Но тем, кто знал его хорошо, были известны и такие черты характера председателя комиссии, как бесцеремонность в обращении с подчиненными, жадность, наглость и начальственный апломб, терпеливо сносимый окружающими, которые зависели от слова и жеста властителя. Лебезил Тимур Аркадьевич только перед своими покровителями, генеральным прокурором и первым вице-премьером Сосковым, которым был обязан своим возвышением и солидным местом в коридорах власти. Достаточно было Соскову позвонить в комиссию и сказать: «Тимур Аркадьевич, там в списках на помилование под номером 5 проходит такой-то, посмотрите, что можно сделать». И Простатов брал под козырек и смотрел, в результате чего комиссия выносила вердикт – помиловать. Конечно, списки на помилование утверждал президент, вернее, его помощник по вопросам права, но, как правило, предложения комиссии проходили этот этап без осложнений. Были и другие звонки и встречи, как, скажем, с друзьями Тукаева, пообещавшими отблагодарить председателя комиссии, если вопрос помилования будет решен. И в таких случаях Простатов всегда пускал в ход аргументы, позволяющие убедить членов комиссии в необходимости помилования преступника, главными из которых были искреннее раскаяние убийцы в содеянном, его желание жить во благо народа, искупить вину честным трудом и гуманность как высшее проявление духа народа и воли Бога, а также ходатайство депутатов Думы, также убежденных в полезности смягчения приговора. Надо признаться, последнее обстоятельство было решающим, но в данном случае Простатов ничем не рисковал. Волга, принадлежащая Простатову как депутату Госдумы, ждала его на улице Воровского со стороны входа в ресторан Центрального дома литераторов. Попрощавшись с приятелем, которого за глаза все звали карманным писателем, главы правительства, за то, что тот написал за него 3 книги, Простатов постоял у машины, вдыхая сырой прохладный воздух с редкими каплями дождя, и плюхнулся на переднее сиденье «Волги», коротко бросив шоферу «домой». Волнение водителя, общение с которым ограничивалось лишь подобными командами, Тимур Аркадьевич не заметил. На Герцена машина повернула почему-то не налево, как обычно, на Тверской бульвар, а проскочив перекресток, свернула в тихий Собиновский переулок и въехала во дворик старого 8-этажного дома еще сталинской постройки, остановилась, уткнувшись носом в глухую кирпичную стену. Простатов очнулся, поглядев направо-налево, с удивлением глянул на водителя. «Эй, любезный, куда это вы заехали?» Но тот ничего не успел ответить. Сзади вдруг выросла черная тень прятавшегося там человека в маске. Ткнула шофера пистолетом в спину, и тот с трясущимися руками молча вылез из кабины. Послышался тупой звук удара, шофер упал. «Привет из чистилища», — глухо сказал Простатову человек в маске, поднимая ствол пистолета. Простатов мгновенно протрезвел, но сказать ничего не успел. Убийца дважды нажал на спуск, целясь в голову. Пистолет имел глушитель, и звуки выстрелов из кабины закрытой машины слышны не были. Киллер аккуратно подобрал гильзы и бросил на грудь Тимура Аркадьевича квадратик белой бумаги с золотым кинжальчиком «ККК». Дежурный по городу получил сигнал об убийстве Простатова в 11 вечера. Через 2 минуты об этом узнал начальник ОРБ Мура, через 5 – начальник Мура. Но когда Синельников примчался на машине управления в Собиновский переулок, то уже застал там целую толпу специалистов из разных ведомств. Встретил Александра Викторовича расстроенный Агапов, кивнул на молчаливых мужчин, копающихся возле Волги около тела убитого. Они приехали первыми. Синельников обратил внимание на мающихся в сторонке разыскников Мура, потом опытным глазом определил принадлежность оперативников к спецслужбам. Четверка молодых, уверенных в себе ребят, несомненно, принадлежала к Федеральной службе безопасности, точнее, к работникам управления Т. Другой четверкой, осматривающей территорию дворика, командовал невысокий человек в светлом плаще, в котором Синельников узнал заместителя начальника ГУБО Зинченко. Но работали с убитым еще трое хмурых молодых людей, широкоплечих, мощных, невозмутимых, не обращающих никакого внимания на представителей других контор. «Кто это?» – показал на них Синельников. «Не знаю», – виновато ответил Агапов. Александр Викторович подошел к оцеплению, отодвинул милиционера, пытавшегося остановить его. Тронул за локоть Зинченко. «Привет, Николай Афанасьевич. Что тут происходит? Что за массовое паломничество?» «Обычная ориентировка на резонансное убийство, Александр Викторович. Видишь, до кого добралось чистилище?» К ним подошел один из четверки ФСБ, сказал начальственным тоном. «А вас я попросил бы покинуть оцепленную зону». «А вас я попросил бы предъявить удостоверение», — угрюмо пробасил Синельников. «Я начальник МУРа». Руководитель Фидипасов подтянулся, оглядел громадную фигуру генерала, не без колебаний показал ему красную книжечку. «Майор безопасности Белоярцев. Полагаю, это дело будет вести наше управление, так что извините, господин генерал». «Баба с возу», — проворчал Синельников. «Управление Т?» «Управление спецопераций». «Ясно. А это что за ребята возле машины? По выправке вроде бы как не ваши». «Спецподразделение Министерства обороны». «А ему-то зачем заниматься расследованием гражданских дел?» «Ну, ГУБО, я понимаю, или ваши оперы, но Минобороны». Майор Белоярцев спрятал удостоверение, которое бегло проглядел Александр Викторович, пожал плечами. «У них карт-бланш, подписано министром, с печатью Совета Безопасности. К тому же они приехали раньше всех и уже успели допросить свидетелей. Разрешите продолжать?» В тоне майора скрывалось явное нетерпение, но Синельников не обратил на это внимания. «Продолжайте», — обернулся к Зинченко. «Ну а ты что думаешь?» «Ребята явно работают по ККК. Да и Фидипасы, судя по всему, объявились здесь по той же причине». «А вы разве нет?» Заместитель начальника ГУБО помолчал, пригладил волосы на макушке. «И мы, в общем, тоже. Велено чистильщиков отстреливать без суда и следствия, так сказать. Ответить белым террором на черный террор. Вы заметили ни одного журналиста?» Только теперь Александр Викторович обратил внимание на отсутствие людей с фото и видеокамерами. «Да, действительно, зажали таки прессу. Что ж, до встречи, Николай Афанасьевич, работайте, удачи вам, а мы поехали досыпать». В этот момент командир спецподразделения Министерства обороны получил по рации какое-то сообщение, собрал группу, и все трое быстро направились к джипу с военным номером, пряча свою аппаратуру. Хлопнули дверцы, джип с визгом шин рванулся с места и исчез. «Куда это они?» Зинченко не закончил, к ним подбежал Агапов. «Только что в Сокольниках нашли тело Силакова». «Какого Силакова?» Не сразу дошло до Синельникова. «Президента фирмы Грегори». «Начальника ФАПСИ?»